небеса, радость вечная. Там ведь зла и горя нет, радость будет там бесконечная. Смерти плача там ведь нет. Я устал и не могу идти. Трудно идти мне среди зла. Господи, помоги дойти. Небеса, радость вечная, там ведь зла и горя нет, радость будет там бесконечная. Смерти плача там ведь нет. Я мечтаю и хочу туда, чтобы ввысь подняться в небеса, где отчизна наша вечная. Там ведь ждут давно меня. Небеса, радость вечная. Там ведь зла и горя нет, радость будет там бесконечная. Смерти плача там ведь нет. Радость вечная, там без зла и горя нет, радость будет там бесконечная. Смерти плача там ведь нет, радость будет там бесконечная.